Моисей делал выбор. Он знал, он видел невидимого и знал о воздаянии и был тверд в своем решении. Вот сегодня и праздник хороший. Моисей явился. Я думаю, что Христос утвердился. Я думаю, что он был удовлетворен этой встречей. Ах, как бы хотелось, чтобы наши встречи с кем бы то ни было всегда содействовали здравому решению, правильному направлению, твердости духа, ну а все остальное за Господа. Братья и сестры, никогда Бог в долгу ни пред кем не оставался. Он непременно каждому воздаст, соответственно тому, кто чего выбрал, какое решение каждый принимал и каким путем пошел. Я хочу, братья и сестры, вместе с вами помолиться Господу. Ну, потом еще можно и продолжать. Это другой вопрос. А хотелось бы немножко остановиться в беседе. Предложить каждому сосредоточиться. Каждому правильный выбор сделать. Решение сделать. Немножко на себя заглянуть. Ну и решение такое сделать, чтобы, которое будет на всю жизнь и навсегда. Ловите его. Он непременно каждому воздаст. Соответственно тому, что мы делаем, что думаем, какие решения принимаем. Аминь. Помолимся Господу. Братья и сестры, обычно праздничное служение как-то у нас особое и не похожее на будничные. Ну и сегодняшнее служение так вот немножко разнится от обычного служения. Я хочу немножко поделиться с вами, братья и сестры, ну, о великих делах Господних. Я хочу сказать, что мы живем в период великих свершений, больших чудес. Но человеку так свойственно привыкать к будничной жизни, что мы не замечаем многое того, что делает Бог и на сегодня в том числе. Ну, о чем хочется говорить? Прежде всего, скажу вам, прежде чем перечислять и делать сопоставления там, о великих делах Господних, я скажу только лишь, мы живем в период последнего времени. Какого последнего времени? Времени, когда Господь уже должен прийти за своей церковью. Ну, конечно, никто не знает ни дня, ни часа, это верно. Но есть признаки пришествия. Иисус Христос оставил эти признаки, как бы вехи, как бы предостережение. Когда увидите все это сбывающимся, знаете, что близко при дверях. Вот об этом разговор. Ну и вот эти признаки, они очень яркие и на сегодняшний день. Скажите, для чего пришел Иисус Христос на землю? Для чего? Ну, знаете, если дать сейчас каждому записочку, и каждый бы написал свое мнение, вполне я допускаю, что сколько людей, столько было бы и суждений. И все они были бы правильными. Можно по-всякому дать ответ на этот вопрос. Но один из правильных ответов: хочу, чтобы там, где я, и они были. Вот такое у него большое желание. Он хочет, чтобы там, где он, чтобы были и мы. Это он хочет. Но его хотение, оно будет иметь силу только тогда, когда его хотение совпадет и с моим хотением. Понимаете? И с моим решением. Тогда это осуществится. А так-то мало ли, что он хочет. Он-то хочет. А помните, ну вот что возбить еще? Все тело, от темени головы до подошвы ноги, все в ранах, нет здорового места. А для чего он бил? Ну, добиться своей цели, добиться лучшего, исправления, а оно не получается. Помните, стою у двери и стучу. Кто отворит, войду. А если кто не отворит, тогда что делать? Ну, еще постучу. Ну, а если еще не отворит? Ну, еще постучу. Ну, сколько раз он будет стучать? 100 раз? Ну, ладно, 100. Но больше? Ну, 1000 раз? Ну, когда-то это последний раз будет, если не отворишь. Если отворишь, войду. А если не отворишь? Ну, живи как хочешь, что ты избрал, то и будет. Какие переживания у Иисуса Христа были? Приду на землю. Найду ли веру на земле? Вот так. Он еще на Голгофу не восходил, а уже переживания эти были. Люди так осуетятся, и так им просто Бога будет не нужно. Нет, нет, они могут быть все религиозные. Только Бога не надо. Обряды? Да. Праздники? Да. Попробуй сейчас кому-нибудь назови, ты антихрист, ты безбожник. Обидеться могут. А я вам скажу, что сейчас все делается для того, чтобы народ был религиозным, мир был религиозным, а церковь была бы мирской. И все будет едино, только антихриста будет и не хватать. И все. Очень для нас важно, чтобы нам было гореть перед Богом. Как-то брат Геннадий Константинович Пучков был недавно в одном окружении братьев, в прошлом соработников. И знаете, ему дали обвинение. Знаете, у вас и то нельзя, и то нельзя. Вот все, все ограничения везде. Вы живете в 18 веке. В 18 веке. Вот когда все запреты, все запреты. А он сказал: ошибаетесь, братья. Мы живем в первом веке. Когда Христос сказал, и это навсегда. Будут проходить века, а у нас все будет однажды сказанные запреты, и у нас будет навсегда. Ну, например, не любите мир, не того, что в мире. Вы думаете, 20 веков пройдет, и что-то изменится? Ничего не меняется. Вот однажды данный закон, он незыблен окончательно и на все века. И мне был этот ответ очень по сердцу, так. И так согревает, согревает. Это хорошо. Вы знаете, веяний всяких, причуд всяких у народов очень много. Ну и моды разные меняются. А вот Христос не меняется. И вы знаете, люди очень много стараются как-то, ну, изменить что-то, чтобы было, ну, для всех вместимо учение. А Христос говорит: «Я есть дверь, кто только мною войдет». Никаких святых, никаких ничего. Он, у него лопата, и он очистит говно свое, и никому эту лопату в руки не даст. Никому. Все остальное дает в руки другим, и жнецам, серпы, и кому-то поливать, полоть, а вот лопата его в руке его. Ну ладно, братья и сестры, я хочу немножко поделиться с вами о великих чудесах, которые Господь делает сегодня на земле. Знаете, мы живем в особое, очень особое ответственное время. Есть ли в зале здесь те, которые хотели бы приобрести Евангелие и все ищут, и нигде не могут найти? Думаю, что нет. Думаю, что руку не поднимете. Думаю, что... А если и есть случайно таковые, подойдите сегодня вечером, и вы непременно получите Евангелие. Вот и все. Ну, а 20, 30, 50 лет назад было все иначе? Ведь было все иначе. Буквально 30-50 лет тому назад одна Библия на 100 человек была, и читали по очереди. Это реальность. Мечтали иметь свое Евангелие. Всю зарплату, я помню, отдавал, чтобы приобрести одну книгу, симфонию. Старенькая Библия была для меня утешением. А вот теперь... И очень быстро все меняется. Я помню, лет 8 тому назад один брат на легковой машине с прицепом вез Библии, ну, в другой город. Я ему говорю: подвези меня, мне как раз в том направлении надо. Садись, поехали. УКП останавливает. Что везешь? Библию, Евангелие. Покажи. Капитан милиции видит коробки упакованные. Раскрой эту коробку. Раскрыли. А это раскрой. Раскрыли. Можете продолжать путь. Я тогда его спрашиваю, этого капитана: а что вы ищете? Я ищу товары, которые нельзя вывозить. А какие товары нельзя вывозить? А он отвечает: нельзя вывозить все, кроме того, чего вы везете. Совсем недавно было наоборот. Можно было везти все, кроме того, чего мы везем. Знаете, пять Библий будешь везти, это значит, ты везешь для пропаганды, для распространения. Статья до 3 лет. Тюрьма. А теперь ни чайники, ни утюги, ни табуретки, ни тумбочки, ничего нельзя вывозить. А вот Библии можно. И сколько хочешь. Успевай, распространяй. А почему? Вы думаете, потому что дядя добрый сел на престол царский? Все те же самые люди. Это второстепенный вопрос, какой фамилия. Это другой вопрос. Но те же идеологические противники, которые были, ну, буквально 5-10 лет тому назад. А что изменилось? Конституция? Революция? Ничего подобного. И Конституции-то еще и нет, как таковой. Еще спорить за уголовно-процессуальные кодексы, какие создавать. А Бог говорит: открою двери, никто не закроет. Пока вы там будете узаканивать, а уже все открыто, Бог открыл. Или какой-то поры никто не закроет. Ну, создадут законы, все упорядочат, опять закроют. Это когда Бог прикроет. Когда и захотят открыть, никто не откроет. А когда Бог открывает, никто не закроет. Вот так. Чуть-чуть, немножко. Скажите, люди, которые пропускают, что они добрее стали? Нет. Я помню, в 88 году я из ростовского аэропорта улетаю в Москву. Досмотр, обыкновенный досмотр, как и у всех. Раскрывают мой портфель. Открывают Библию, широко раскрывают глаза. Меня срочно изолируют в отдельную комнату. Это в ростовском аэропорту. Самолет улетает. Я остаюсь. Я говорю: в чем дело? Где вы приобрели Библию? В чем дело? Вы в чем меня подозреваете? Да, вот здесь написано. Библейское общество Нью-Йорк, Женева, Лондон. С каким обществом вы связаны? Что, а что мне доказывать? Я никогда не был ни в Нью-Йорке, ни в Женеве, ни в Лондоне. И ни с какими эмиссарами не знаком абсолютно. Куда-то звонит. Ему какой-то ответ дали. Не тот, который он ожидал. Он так немножко смягчился и говорит, ну ладно, в следующем рейсе, это через 2 часа, вы полетите в Москву, будете продолжать последование. Возьмите вашу Библию, но недолго это будет продолжаться, послабление. Недолго вы накатаетесь. Ну и ладно. Он еще не мог привести в чувство, как так, разве я не шпиона поймал? А ему дали указание освободить его. Нет криминала. В том, что у него в портфеле вы нашли Библию. Но скажу вам, если было где-то не в 88-м году, а в 85-м, то срок, безусловно, дали бы. Вот и все. А скажите, что это за перемена? Правитель подобрел. Бог открыл для последнего времени, потому что сказано, и будет проповедано Евангелие среди всех народов во свидетельство, да? И тогда придет конец. Вот и все. Вот и все. Так что подходит конец, а мы-то думаем, Господи, ну как, когда это может быть такое, чтобы распространилось Евангелие? С поспешностью распространяется. Все, все товары приостанавливаются, а Библия продолжает распространяться широко, широко, широко, широко. Ведь и указы, и постановления не успевают за Библией. Только лишь позванивают, что делать с ним? Пропустить, пропустить, пропустить. Разве это не чудеса? А вы еще скажете, а где все чудеса? А разве сейчас есть чудеса? Ну, как сказать, какими словами смотреть? У Моисея были чудеса, потому что он видел невидимое. Если вы не способны видеть, что другие не видят, тогда действительно и вы будете пожимать плечами, где же все чудеса. А мы живем этими чудесами. Я пример еще такой приведу. Вы знаете, наша семья, моя семья, 6 или 7 обысков официальных мы пережили. Ну, вы знаете, что такое обыск у христианина? Это забирает каждую бумажку, которая имеет хоть какое-то отношение к Богу, или письмецо, или еще что-то, телефончик. Ну, короче говоря, конфисковывают и то, что у меня что-то лежало, а я забыл, где-то под скатертью положил. Все найдут. И все запротоколируют и конфискуются. И моя жена привыкла к этому. И переживания всегда, при любом обыске, Библию последнюю забирали. И дома ничего не оставляли. А уж это уж очень непривычно. И поэтому, как только звонок, и она не знает, кто это звонит, Библию под халат, и только тогда идет открывать. Но если обыск, то уже вот так и будет ходить. И так проходили года. А теперь, когда звонок, она уже Библию не прячет. Раздается звонок, открывает. Почтальон пришел и говорит, на почте много бандеролей, посылок на ваше имя. И все с книгами. Приходите, пожалуйста. Хорошо, я с сумкой приду. Нет, нет. Вы с мешком там не справитесь. И подъезжает машина, и несколько мешков забирают, ну, раз в месяц. Скажите, это что? чудеса, а мы даже не знаем, кто присылает. Да не потому, что мне нужно, моя семья нуждается. Ясно, что здесь никакой коммерции нет. Ясно, что тот отправитель понимает, что пришлю для того, чтобы раздать, распространить. И нашли это местечко. Ну, я понимаю, что не только мне, и другим, для того, чтобы успеть раздавать. Скажите, что это за перемена? Что, почтальоны подобрели? Да, конечно, нет. Бог открыл разные каналы, разные пути. Вот таков наш добрый Господь. Я повторяю, сбывается то последнее, сказано, и тогда придет конец. Что должно сбыться? Будет распространено Евангелие, благая весть, и тем, которые не знали, и тогда придет конец. Так что признаки пришествия налицо. Явны и видны. И еще хочу сказать. С большой поспешностью Израиль устраивает свое благополучие. И, может быть, последние израильтяне собираются, покидая и ваши, и наши пределы. Где они родились, где родились их предки. А тянутся они на свою родину, с которой были изгнаны около 2000 лет тому назад. Разве это не чудеса? Вы знаете, эта страна, Палестина, всегда имела притягательную силу. Казалось бы, когда изгнали евреев, то могли заселиться другие народы и больше никогда никого не пустить. Так вот, просто казалось бы. А вы знаете, что происходило? Сотнями, веками и тысячелетиями ради того, чтобы там больше никто никогда не поселялся, там делали большие резервуары и содержали там прокаженных, с разных стран привозили, и там и были. А знаете, если там живут прокаженные, ясно, что никто здоровый человек туда не пойдет. А в целом-то Бог просто хранил это место. Просто хранил. Просто оберегал. Разные колонии были, владычества. Последнее владычество английское. И вот, наконец, дали Израилю кусочек. Расширяется. Да, еще идут споры за какие-то отдельные владения. Другой вопрос. Но живут полнокровной жизнью. И скажу вам по пророчеству мужей Божьих. Господь пророчествовал через мужей Божьих. Сказано так. И пошлю рыболовов и охотников, которые прогонят народ. То есть я хочу сказать, что рыболовы уже прошли. Ну, кто такие рыболовы? Это те, которые на приманку. Это те, которые, ну, приходите к нам, у нас хорошо, у нас и земля хорошая, и вам квартиру дадим, и пенсия будет хорошая, все условия хорошие. Ну, многие поехали, а кто-то не поехал. Кто-то говорил, нет. Кто поедет? А я никогда. Здесь могила моего дедушки, бабушки. Я никогда отсюда не уеду. Ты мне хорошо устроился, и мне здесь хорошо. Где-то логика есть, конечно, есть. Я знаю одного еврея. Мы с ним так по-доброму всегда жили. Я говорю, что, Евгений Израилевич, когда будешь ехать в Израиль? Никогда. А ты будешь ехать. Я ему читаю. А он говорит, никогда не поеду. Ну что ж, тогда давай договоримся. Когда будешь ехать, дай мне знать. Вот мой телефон. Звонит. Елю. Ну давай встретимся с тобой. а он москвич. А мы с ним вместе в тюрьме были, на пересылке встречались. По-доброму так вот мы. Добрые отношения у нас сохранились годами. И теперь едет. Мне как раз нужно было в Москве по делам, и мы встретились с ним. Я спрашиваю, что случилось с тобой, Евгений Израилевич? Почему ты едешь? Он говорит, невозможно стало жить. Невозможно. Это общество, память. Вообще какое-то, говорит, беззаконие. Ну, есть такое в Санкт-Петербурге общество, память, которое положило в основу свою изгнание евреев из России. И вот получаю, говорит, письмо. Уважаемый Зайденшнер, кстати, это фамилия его натурально еврейская, хотя он носил русскую фамилию. Я, говорит, испугался, когда я прочитал эту фамилию. Дело в том, что в 18 году мой, говорит, дед поменял эту фамилию на русскую, видя, куда дело идет. И значит, общество память имеет доступ к архивам. И раскопали мою подлинную фамилию. Уважаемый Зайденшнер, пишем вам последнее предупреждение. Больше с вами разговаривать не будем. Оставьте русский народ в покое и убирайтесь в вашу обетованную землю. Общество память. И адрес обратный. Не стесняется. Я иду письмо, беру письмо и иду к прокурору. Прямая угроза. По национальным признакам. Как это может быть? А там еще в письме сказано так. Долго ли вы будете прятаться, ваш горбатый нос вас выдает. А вашей национальности говорит. Прокурор прочитал письмо, улыбнулся и говорит. Ну, при чем здесь прокуратура, если везде вас предает ваш горбатый нос? Я понял, что разговаривать не с кем. Я понял, что только убегать надо. А вы помните, как сказано в пророчестве? Пошлю охотников, которые выгонят из всякой лощины и всякого ущелья, то есть где кто спрятался, выгонят. Понимаете? Как раз то, о чем написано, да? То, о чем написано. То есть рыболовы по-своему, а потом уже охотники, которые выискивают и выгоняют. Скажите, я, конечно, ни в коем случае не за то, чтобы по национальным признакам кого-то куда-то выгонять. Сохрани Бог. У нас таких пониманий нет. Это антигуманно, конечно. А по отношению евреев это особая статья. Это написано в Библии. Так будет Бог поступать со своим народом. Вот так. Скажите, о каких еще признаках, о каких еще чудесах еще нужно разве говорить? Казалось бы, так. Скажу вам, а общее охлаждение, общее пассивность, безразличие к обычной жизни. Разве не является, ну, знамением последнего времени? Скажу вам, что человеку свойственно бороться за свое выживание. И так было всегда, так всегда и будет. Но на сегодняшний день никак не скажешь, что мы живем хуже, чем 20 лет назад. Например, нельзя сказать, вот я смотрю по одежде, в лохмотьях никто не пришел. Ну, никто не пришел. Хоть и поговаривают, ай, ой, плохо, плохо, плохо, вот холодильник пустой. Ну, а в целом-то еще жить можно. А вот дух уныния велик. Чрезвычайно велик дух уныния. И стенания будут в народе, и недоумение будет. Все это будет. Братья и сестры, если говорить о признаках последнего времени, то очень серьезный признак того, что Люди говорят, будут говорить, не скоро придет Господин мой. И будут поступать кто как хочет. И не будут ждать пришествия Господа. Я спрашиваю одного старца во время богослужения. Ну, смотрю, разговор был о пришествии Иисуса Христа, как готовиться надо к пришествию. Смотрю, старец сидит. Ну, спрашиваю, брат, сколько вам лет? 84. Ну, это уже серьезный возраст, когда уже и надо готовиться, в любом случае. Я ему говорю, а вот скажите, пожалуйста, как вы готовитесь к переселению, к встрече с Господом? Это как? Никак. Как никак? Мне только сейчас жить и жить. Это как жить и жить? А вот, говорит, я сейчас на 6-м этаже получил квартиру, у меня горячая вода, нажму кнопочку, лифт поднимает, нет, забот нет. Я, говорит, никогда в таких условиях не жил. Мне сейчас только и жить. О. 84 года, и он только начинает собираться жить. А когда же, а кому же готовиться? Кому же готовиться? Но я не тороплюсь судить стареньких. Иногда старенький, что маленький. Уже, ну, неспособность, ну, оценивать здраво, четко ухватывать главное. Да и Слово Божие запрещает: старца не укоряй, а увещевай, как отца. А молодого, у молодого можно и обличать пред всеми, чтобы проще страх имели. А старца, вот, надо бережнее. Я, так что я боюсь старца сильно так вот. Но все-таки 84 года, чтобы не готовиться к переселению, это не серьезно. Это не серьезно. Нам уже и в нашем возрасте, в любом возрасте, пока мы движемся и способны здраво давать оценки любому событию, нам всем нужно приготовиться к переселению. Обязательно. Если начинать, ты думаешь, только лишь в глубокой старости, несчастье все в том, что тогда ты и в старости будешь нетрезво мыслить. Вот в этом и беда. Я бы хотел просить милости у Бога для всех нас, и для детей, и для взрослых, и для старцев, и для юношей, девиц, стариц. Приготовься к встретению Бога твоего. Это сказано для всех. А что говорю вам, говорю всем. Бодрствуйте. Всем. Я был очень удивлен, прочитав в журнале, журнал советский, за рубежом есть такой журнал. И вот там высмеивали одну голландскую авиакомпанию, в полном смысле слова высмеивали. Вот до чего же доходит, говорит, бизнес? До такой глупости доходит он. Вы знаете, каждая авиакомпания старается создать себе рекламу самой безаварийной, ну, все предусматривающей. Так что летайте на нашей авиакомпании. В общем так, на наших самолетах. И рекламирует вот такой момент. Мол, верующие по учению Иисуса Христа ждут Иисуса Христа, ну, второго пришествия. Церковь будет взята. А что делать, если этот человек пилот, и он будет взят? Самолет что? Пойдет вниз? Катастрофа будет? Авария? Так вот, авиакомпания приняла такое решение. Если верующий пилот и ждет пришествия Иисуса Христа, ему обязательно даются дублер. То есть, если его не будет, не окажется, дублер поведет. А дублер должен быть неверующим, чтобы таким образом избежать аварии. Летайте на наших самолетах, которые не потерпят аварии даже во время пришествия Иисуса Христа. Вы скажете, абсурд? Как хотите. А в целом это серьезно. В целом это серьезно. Они здраво мыслят, они понимают, о чем говорят. А по существу ведь так и будет. То есть предусмотрят все, чтобы только лишь убытка не было в их позиции, в их рекламе, в их бизнесе. А мы улыбнемся, скажем, какие простачки. А мы летаем и летаем, и нам безразлично. Ну и как хотите. А я бы сказал, уж очень нужно приготовиться к переселению. Тем более, если учесть, что мы не знаем дня и час. Об этом говорил Христос. Ну скажите, если Христос придет и в самый неподходящий, самый неожиданный момент нашей жизни, у нас разве будет оправдание? И никакого не может быть, потому что он сказал, не знаете, когда я приду, в пене или петухов, да? Или вечером. Ну, в пене петухов, имея в виду раннее начало дня. Или ночью, или днем. Так что, да поможет Господь нам бодрствовать и трудиться, и жить свято, благоветь перед Ним. И чтобы день явления Господа нашего Иисуса Христа, он для всех нас был бы праздником. Для неразумных дев это был самый жуткий, страшный день, который ничем не исправить, ничем. И есть поступки, которые, ну, плохо сделал. Ну, ладно, прощаю, в следующий раз смотри, берегись. А вот здесь прощать нечего. Все закончится. Есть ситуации, которые можно исправить, здесь ничего совершенно не исправить. Неразумные девы ситуации исправить не могли. Ну, да благословит Господь. Я, что я хотел, главное сказать, мне кажется, сказал. И да поможет нам Господь всем бодриться и трезвиться. И в этот сегодня праздничный час.